до низу улицы Горького, Сенцо пересек ее и стал подниматься наверх, по другой стороне. Судя по номеру, Надя должна была жить во втором большом доме по этой правой руке. Он остановился, вспомнив это хорошо знакомое ему место таким, каким оно было в октябре 41-го года. Последний раз он проходил тут мимо не в октябре, а уже в ноябре, в строю, на парад, и от того метельного ноябрьского утра остались в памяти не дома, а танки, стоявшие цепочкой один за другим вдоль всей улицы Горького.